Заслуги Тейла не ограничивались этим. Злобные архидемоны держали всех в страхе. Роза поведала о том, как Дейл вошел в объединенную армию нескольких стран и под флагом принцессы Фи отправился на войну против Седьмого. О том, как он в платиновом доспехе и с мифическим зверем крушил ряды вражеских солдат, как получил прозвище платинового героя и прославился на весь мир. А когда Латина услышала, как юноша с помощью фиолетового оракула убил вторую, то ничком рухнула на кровать. «Я предполагала, что троны изменились из-за Дейла, теперь же я твердо знаю это». В этот момент восьмой архидемон узнал о самой важной способности своего единственного даймона. Правда прозвучала, как гром среди ясного неба. Какое-то время Латина лежала, собираясь с мыслями. Наконец она немного оправилась от шока, села и извинилась перед встревоженной Розой. «Прошу прощения. Я не ожидала услышать такое». «Значит, Дейл не рассказывал тебе о том, что он герой? Я думала, ты в курсе. Ведь батюшка посылал его на задания, касающиеся архидемонов и даймонов». «Я не спрашивала Дейла о его работе. Однажды он сказал, что она очень важна и что ее дает кто-то высокопоставленный. Вот я и подумала, что она секретная, и о ней нельзя никому говорить». Как-то Дейл заболел, и Латина помчалась к нему в столицу. Только тогда она узнала, что его наниматель — это сам герцог Владимир Рот Эльдиштет, премьер-министр Лабанда. Там же она снова увиделась с Грегором. В прошлой их встрече юноша представился фамилией матери и назывался другом Дейла, поэтому Латина ничего не заподозрила. Но теперь она получила полное представление о его происхождении. На Латину большое влияние оказали родители. Смарагди был наставником и советником молодых священнослужителей, обладая среди них огромным влиянием, Амов занимала высокое положение в центральном храме и активно участвовала в жизни государства. В Василио служители Банавсеги также входили в органы исполнительной власти. Они очень строго относились к контролю информации, младшая дочь многое переняла от них, поэтому мыслила иначе, чем обычные городские девушки. «Дейл убил злобных архидемонов. После рейда на четвертого архидемона и войны с седьмым он прославился на весь мир. А второй же пока знают только батюшка и весь Василио. Какое счастье, что он не пострадал. Наверное, моя сила оставалась с Дейлом, потому что меня не убили, а просто запечатали. Или лучше назвать это благословением? Ведь благословение — это частичка чудесной силы, которую боги даруют людям, а архидемоны — тоже боги, пусть и низшие». Латина постоянно молила небеса, чтобы с Дейлом ничего не случилось, чтобы он был жив и здоров, даже исчерпав все силы. И Всевышние исполнили ее желание. Девушка стала восьмым архидемоном и наделила возлюбленного необычайным могуществом. Впрочем, сама она не осознавала этого и лишь радовалась, что смогла хоть немного помочь ему. Но опустили не только троны злобных архидемонов. Неужели Дейл и других? Того. Латина сама рассказывала ему, что архидемону могут навредить только герои и другие архидемоны. Значит, Дейл, скорее всего, сразу догадался, кто виноват в ее исчезновении. «Получается, давляющая надо мной печать ослабла из-за силы героя?» Девушка вспомнила, что когда очнулась, пустовали уже 3 трона. Почти половина от общего числа. Мощь заклинания упала соответствующе. К тому же оно было не без изъянов. Архидемоны пусть и накладывали его, преследуя общую цель, но делали это в страшной спешке. Да и аномальный герой Даймон внес свою лепту. Латина озвучила свои догадки, и Роза спокойно подтвердила их. «То есть злобные архидемоны активизировались, да?» «Да». «Ты знаешь почему?» «Нет». «Злобные архидемоны преследуют жестокие бесчеловечные цели, настраивая окружающих против себя. Многие сходятся во мнении, что они похожи на капризных детей. А дети редко руководствуются понятной логикой». Латина побледнела и опустила голову, позволив вине захлестнуть себя. «Это я во всем виновата. Иначе Дейл с Хризос не пытались бы оградить меня от правды. Они слишком добры ко мне». В ее груди сжался такой комок. «Жертв было много, да? А еще другие архидемоны. Они ничего не сделали, но из-за меня...» Роза обняла Латину, погладила по спине. Латина подскочила от неожиданности, а затем плаксиво скривила губы. Казалось, тепло большого доброго сердца Розы передавалось через руки, но оно не утешало, а наоборот, бередило непростые чувства. «Латина, я не понимаю, почему ты винишь во всем себя. Не хочешь рассказать?» — спросила Роза, ласково взглянув на нее синими глазами. Латина открыла рот, собираясь что-то ответить, но передумала и покачала головой. «Если не можешь сказать мне...» «Поговори с Дейлом или Ее Величеством. Я уверена, они с огромной радостью выслушают тебя». «Роза!» Хрипло выдавила Латина и разрыдалась на плече подруги. «Пророчество не ошиблось. Я принесла беды и страдания. Правильно меня заклеймили преступником». Вина душила ее. Каким-то краем сознания Латина ждала того, кто отругает ее. Так ей было бы легче. Она плакала, как вдруг заметила чей-то подчеркнуто спокойный взгляд, вздрогнула от испуга и сквозь пелену слез посмотрела в ту сторону. «Гермина!» В сиплом шепоте оказалось куда больше страха, чем она думала. Роза происходила не из самой именитой семьи королевства и могла сама о себе позаботиться, но этикет требовал, чтобы ее, аристократку и представитель Лабанда Василио, сопровождали слуги. Вот только герцог Эльдиштет не разрешил Розе взять с собой даже горничную, так что эта роль досталась Гермине и ее телохранителю. Поэтому сейчас Гермина тихо стояла в углу комнаты. А Латина покраснела. Она ослабла как физически, так и морально, однако не хотела ронить достоинство перед женщиной, с которой находилась не в лучших отношениях, поэтому вытерла ладонями слезы, подняла голову и вызывающе взглянула на нее, но получила в ответ невозмутимую улыбку. Впрочем, внимательный человек увидел бы в ней немало яда. Сдержанная, собранная, красивая, Гермина была полноценной взрослой женщиной. В ее присутствии Латина до сих пор чувствовала себя маленькой девочкой, которую со всего размаха тычут носом в собственные недостатки, и от осознания этого на сердце становилось только тяжелей. И что важнее всего, Гермина знала того, раннего Дейла. Ей, и только ей, Латина не хотела ни в чем уступать. Роза тотчас ощутила повисшее в воздухе напряжение и, посмотрев на Латину, сразу обо всем догадалась. Латина чересчур бурно отреагировала на взгляд Гермины. Впрочем, она никогда не умела скрывать чувства. Подумала она, но вмешиваться не стала и решила просто понаблюдать. Недавнюю подавленность как рукой сняло. Латина взирала прямо на Гермину, пусть даже ее глаза все еще были мокрыми от слез, и чуть ли не пылала былыми упрямством и энергией. «Я думала, ты повзрослеешь, но ты все та же юная леди», — наконец сказала Гермина. Латина нахмурилась, однако возражать не стала. «Любопытно. Ты же младшая сестра правителя Василио. Неужели позволишь мне так с тобой разговаривать?» «У меня нет ни власти, ни влияния. Можете говорить обо мне что угодно. Главное, не отзывайтесь плохо о золотом монархе». Латина осознавала, как сильно Хризис печется о ней, и понимала, что должна уважать решение правителя демонов, но не собиралась злоупотреблять силой сестры, поэтому не хотела прятаться за ней от слов Гермины, какими бы колючими они ни были. Гермина слабо улыбнулась, не позволяя прочитать себя. «Южные регионы Лабанды серьезно пострадали от четвертого архидемона. Пока мы их не восстановим, наше королевство будет серьезно ослаблено. Другие страны могут воспользоваться этим и напасть». Именно эти слова Латина подсознательно хотела услышать, но они ударили больнее, чем девушка ожидала. «Седьмой архидемон уничтожил несколько стран к востоку от Лабанда. Это настоящая трагедия. Твоего жертв было много, не хватит, чтобы описать весь ужас ситуации». Бледная Латина сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Гермина с прежней легкой улыбкой продолжила. «И все-таки тебе незачем плакать, не так ли? Или же есть зачем?» Латине как будто сдавили горло. Она опустила взгляд. «Мне нечего возразить. Она права во всем. А если есть, то ты только и можешь что плакать, потому что ты всего лишь юная леди». Улыбка Гермины превратилась в презрительную ухмылку. Латина отругала себя за слабость и решительно вскинула голову. «Я... Да, вы правы. Я неопытная и беспомощная». Сбивчиво, хрипло, но твердо проговорила она. Гермина едва заметно подняла брови. «Я только и могу что плакать. Но все же. Латина вытерла выступившие слезы и увереннее продолжила. «Я думаю, размышляю о том, что натворила, как должна была поступить, и что могу сделать сейчас. Да-да, удачи, юная леди!» Провокационно усмехнулась Гермина. Разговор прервался. Улучив момент, Роза решила удалиться. «Латине нужно побыть одной и хорошенько все обдумать. Я бы рада посетить с ней еще, но Гермина охраняет меня и не может уйти одна. Ладно, Латина, я к себе. Я еще немного погощу Василио, поэтому если будут трудности, заходи, не стесняйся», — сказала она с мягкой улыбкой. «Хорошо. Спасибо, Роза», — ответила Латина. Она выглядела намного живее прежнего, поэтому Роза покинула покои любимой жены в хорошем расположении духа. И только удалившись на достаточное расстояние, она развернулась и, нахмурившись, строго спросила. «Вот надо было тебе вредничать?» Гермина пожала плечами и улыбнулась. но захотелось мне. Конечно, я все понимаю. По сравнению с тобой, Латина действительно еще маленькая», — заметила Роза, намекая на эльфийскую кровь. «Это да», — засмеялась Гермина и посмотрела вдаль. «Дети растут быстрее, чем я думала. В прошлый раз она была похожа на шипящего и кусающегося котенка». Она вспомнила девочку, которая всем своим естеством противостояла ей, ее словам с маленьким нюансом, смотрела на вещи только субъективно и не могла беспристрастно оценивать ситуацию. «Но теперь она признает свою неопытность?» «Да, она повзрослела», — улыбнулась Гермина. Роза вздохнула, глядя на нее. В отличие от Дейла и Хризос, она не собиралась окружать Латину излишней опекой, но в то же время не хотела просто смотреть, как кто-то насмехается над девушкой, дорогой ее сердцу, словно родная младшая сестра. «Да будет тебе известно, вредность не признак зрелости». «Правда. Значит, не само еще расти и расти». Засмеялась Гермина, несколько не смутившись, а затем резко посерьезнела. «На самом деле, захотела повредничать намного раньше, когда увидела Дейла». Роза удержалась от возражений и удивленно взглянула на нее. «Довели мальчика. Давно я не видела его таким, и оно как-то само собой получилось. Да, правильно я говорю. Мне еще расти и расти». Незадолго до назначения на роль телохранителя Розы Гермина встретила Дейла в особняке герцога Эльдиштета. Юноша был не в извечной куртке из черной кожи магического зверя. Вместо нее он носил сверкающий нагрудник от платинового доспеха и выглядел абсолютно безучастным. Народ восхвалял блистательного платинового героя, и тот старался отвечать надеждам людей. Гермина же видела перед собой обыкновенного мальчишку, который страдал, исполняя возложенный на него долг, день за днем обогряя меч, а вместе с ним и душу — кровью. Она не знала, что довело Дейла до такого состояния, но потом увидела с ним Василио и поразилась разительной перемене. Дейл обнимал Латину так крепко, будто от этого зависела его жизнь, и всем своим видом источал любовь и обожание. Казалось, если не расстанутся, юноша потеряет себя. И все сразу встало на свои места. Гермине захотелось немного повредничать на правах давней подруги. Она не горела желанием вдаваться в детали, разбираться, из-за чего Латина переживает и мучается, или выяснять, что же она такого натворила, поэтому не чинила нравоучения, не пыталась приводить логичные аргументы, почему так поступать не стоило, а просто говорила то, что ей подсказывали чувства. «Смотри, как из-за тебя терзался Дейл», — пыталась показать она. Это была маленькая месть в стиле Гермины. И гордая девушка достойно приняла удар. Она открыто признала правоту ненавистного врага. Гермине пришлось пересмотреть свои взгляды. «Честно говоря, ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы я перестала называть ее маленькой», — подумала она и вслух повторила. «Как же все-таки быстро взрослеют дети».